Пушкина увлекает творчество само по себе. Люди его интересуют прежде всего своими порывами к самоосуществлению, пускай иногда и пагубному для них. Мазепу он буквально ненавидел, тем не менее одновременно и восхищался им. Уже после написания «Полтавы» дает такую ему характеристику из предисловия к «Полтаве». Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца, несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения. Память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества. Некто в романтической повести изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим перед вооруженную женщиной, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме и прочее. Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица. Приведенная оценка Мазепы сделана Пушкиным в 1829 году, спустя год после написания «Полтавы». Еще годом позже он снова вернется к Мазепе, на этот раз в связи с поэмой Рылеева «Войнаровский», увидев в ней сознательное приписывание Мазепе злодейств, которых тот не совершал. Но присмотримся к тому, как Пушкин заступается за Мазепу. Прочитав в первый раз в «Войнаровском» сии стихи, жену страдальца Кочубея и обольщенную их дочь, я изумился, как мог поэт мимо пройти столь страшного обстоятельства, обременять вымышленными ужасами исторические характеры, и не мудрено, и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальную. Но в описании Мазепы пропустить столь разительную историческую черту было еще непростительнее. Однако ж какой отвратительный предмет! Ни одного доброго, благосклонного чувства, ни одной утешительной черты, соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость. Дельвиг дивился, как я мог заняться таковым предметом. Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. «Полтаву» написал я в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы все. Поучительнейший вывод напрашивается из приведенных примеров. Как раз поэт, верящий только своему поэтическому призванию, изображающий мир только с поэтической точки зрения, оказывается единственно наделенным способностью объективно-исторический анализ происходящего в мире соединить с безошибочной нравственной оценкой лиц, участвующих в происходящем, достигая при этом наивысших художественных достижений. Между тем, такому поэту, как сказано у Пушкина, нет ровно никакого дела до добродетели и порока, а если в них что интересует его, так только разве их поэтическая сторона? Пушкинский же художественный опыт подводит нас к выводу, что под поэтической стороной в изображении лиц, как вымышленных, так и, пожалуй, в особенности реальных, следует разуметь свойственные им жизнедеятельные усилия, направленные на осуществление собственной человеческой природы, какой бы ни была она. Да, именно какой бы ни была. Потому что в представлении Пушкина человек, обладая он и самыми непривлекательными нравственными качествами, доколь дорожит своей человеческой престижностью, непременно обнаружит и нечто достойное глубокого внимания, частое восхищение. Таков пушкинский Мазепа, как он интерпретируется самим Пушкиным. Еще более показательно в этом отношении многие лица из Бориса Годунова. Требовательность Пушкина к объективности и беспристрастию художника с особенной силой заостряется, когда речь идет о произведениях на исторические темы. Как известно, Пушкин переоценил достоинство исторической драмы Погодина «Марфа Посад».